Пол был усыпан маленькими ссохшимися трупами, грустными комками тряпок, в которых нельзя было признать людей. На каждом шагу на него обрушивались все новые и новые полчища пауков, прилипая к его спине, рукам и ногам, вонзая и вонзая свои жала в толстые слои ткани и меха. Он и сам не понял, как добрался до противоположной стороны комнаты. Он смел со своего пути последние занавеси паутины. За ними была скала. Он бешено заметался вдоль стены, разрубая слои паутины, как марлю, разрывая их на части, но ни двери, ни прохода не было. Что-то ударило по лампе, и она вылетела у него из рук. Мир погрузился в темноту. Он выронил меч, с лязгом упавший на пол. Огромный паук свалился ему на голову. Еще один упал на плечи. Он споткнулся о труп и беспомощно упал на колени. В отчаянии он вытянул руки, но пальцы его ощутили лишь спутанную паутину. Глава 39. «Каристофе!» Ее голос подхватило эхо, заметавшееся в узком туннеле. Ответа не было. И она снова позвала его, и в голосе ее засквозило отчаяние. «Каристофе, где ты? Что случилось? Ответь мне!» Когда эхо смолкло, воцарилась тишина. Она увидела, как погасла его лампа. А теперь он не отвечал. Пауки уже были повсюду, злобные, неумолимые, безжалостные. Она содрогнулась и снова позвала его. «Каристофе!» Она что-то услышала, какой-то сдавленный звук, доносившийся с противоположного конца комнаты. «Наверное, он упал», — сказал Самдап. «Нам надо пробраться к нему». Чиндамани стиснула зубы и обратилась к богу Ченрези, прося дать ей силы сделать то, что она должна была сделать. Она взяла Самдапа за плечи и повернула лицом к себе. Он поднял на нее наполненные ужасом глаза. «Самдап», — произнесла она, — «я должна помочь Каристофе. Жди так долго, как сможешь. Если я не вернусь, уходи обратно тем путем, которым мы сюда пришли. Возвращайся в Гонканг. Мальчика возьми с собой. Вы оба будете в безопасности. Они не причинят вам вреда. Ты понимаешь?» Она не закончила говорить, когда Уильям внезапно метнулся прочь от них, кинувшись в паучью пещеру, размахивая на бегу лампой, выкрикивая имя отца. Чиндамани попыталась схватить его, но он ускользнул от нее, и ее пальцы коснулись лишь паутины старой и грязной. Не раздумывая, она поспешила за ним, прорываясь сквозь паутину, размахивая руками и сбивая прикоснувшиеся к ней мерзкие дрожащие тела. Она прорвала последнюю серую занавесь и увидела их. Кристофер лежал на спине, пытаясь сбросить с себя десятки ползущих пауков, а его сын смахивал их отцовским мечом, но темные тени все пребывали и пребывали. Она схватила Кристофера за руку, и он, пошатываясь, поднялся на ноги. Удалось ли хоть одному пауку вонзить в него жало? Если да, то сколько у него осталось времени, прежде чем начнет действовать яд? «Выхода нет!» — прокричал он. «Нам придется возвращаться в туннель!»